Итальянцы принимают основную еду в 6. И, конечно, спагетти под разнообразными соусами и мясо, как шоколатта, как шоколад, не в смысле вкуса, а в поведении на зубах. Оно жуется легко и как бы сообщает: «Ты голоден, ешь меня, жуй и ни о чем не беспокойся, я только то, что ты хочешь». Наше советское перемороженное мясо как бы вступает в единоборство с человеком, кто кого. Ты хочешь разжевать, а я не дамся. Хочешь проглотить? Подавись. Туристы с вдохновением поглощали итальянскую кухню. Все, кроме Раскольникова. Раскольников сидел бледный и держал руку на животе. «Язва открылась», — сказал он Романовой, отвечая на ее обеспокоенный взгляд. «У меня это бывает». Когда принесли спагетти, он попросил без подливки. «А можно его подливку мне?» — поинтересовался двоеженец. «Переводить?» — усомнилась переводчица Карла. «Ведите себя прилично», — посоветовал руководитель. «А что здесь особенного?» — удивился двоеженец. Карла перевела. Официант не понял. Потом понял, удивился, но смолчал. «При чем тут его подливка, моя подливка? Сеньор хочет больше соуса? Пусть так и скажет». К обеду полагалось вино, белое или розовое, надо было выбрать. «А можно то и другое?» — спросила Надя Костина. «Ведите себя прилично», — снова попросил руководитель. «Что они подумают о русских?»